Нет, погоди. Какая высота горы? Это еще один интересный вопрос. От уровня океана, если здесь вообще есть всепланетный океан, в чем я не уверен, неизвестно. Клоны, наверное, знают, мы нет. Когда глядишь с восточной части плато, кажется, что перепад высоты до долины метров 400-500. С западной части плато дна ущелья не видно, потому что мешают скалы и растительность. Но если продолжить спуск по этой тропе, насколько хватит смелости и сил, то субъективный перепад высоты никак не меньше 2 километров. Правда странно? Вы можете представить себе, как должно выглядеть в таком случае дно ущелья, которое тянется вдоль подножия? На 3 километрах перепад высоты 1,5 километра. Это в среднем 45 градусов постоянного уклона. «Выходит, кто-то из лагеря спускался вниз? Спускался?» Меркулов схватил меня за плечо, так он разволновался. «Да, Злочев. Лейтенант Габ отправился туда, как только сообразил, что его никто в лагере силой не держит. Он был уверен, что раз есть тропа, рано или поздно она куда-нибудь да выведет. Рассовал галет по всем карманам, прихватил из пищеблока чайник с питьевой водой и пошел. Ну и?» «Дошел? Насчитал 8 слоев вот этого. Я обвел рукой фиктивный туман вокруг нас. Мы называем его мутью. Там пониже стоит несколько клонских автоматических станций. Боевые? Скорее научно-исследовательские. Злочев видел ручей, в котором вода была как желе. То есть совершенно не вода. От одного слоя мути к другому сильно скачет давление. Из-за этого Злочев чуть не погиб. Вообще, если бы его клоны назад не притащили, мы бы с ним больше не разговаривали. Отправились в погоню? Куда там? Им без разницы. Ушел и иди себе. Спасибо Каперангу Гладкому. У него хорошие отношения с майором Шапуром, комендантом лагеря. На почве фехтования сошлись. Так вот, через сутки после исчезновения Злочева они с Шапуром пофехтовали, как обычно. А майор и говорит: «Жаль вашего лейтенанта. Мы же предупреждали, что уход с плато равносилен смерти. Написано же специально по-русски, прохода нет. А вы все лазите, как будто читать не умеете». Гладкий об уходе Злочева знал, но он не думал, как и все они тогда, что здесь действительно так уж опасно. Гладкий к нему с расспросами, а Шапур отвечает: «Я не имею права распространяться о реальных параметрах местных аномалий. Но вы пехлеван и вообще человек хороший. Так и быть. Одну безобидную цифру назову. Чтобы достичь ближайшего источника питьевой воды, надо пройти 207 километров. Из них около 40 километров муть. Вдобавок к этому аномальные зоны. Даже если вашему лейтенанту голову не оторвет тем, что мы называем пробоем, если его не сожрут слепни, если не убьет повышенное давление, он все равно погибнет от жажды». Тут Меркулов меня перебил: «Но клоны как-то здесь ходят? Или ходили, по крайней мере? Кто-то же тропу протоптал?» «Правильно. То же самое Гладкий спросил у майора. Шапур ответил, что на планете раньше велись интенсивные исследования». «Ну еще бы». «И в результате, ценой долгих проб и ошибок, здесь были построены дороги и кое-какие объекты. Космодром, например. А в местах сгущения аномалий удалось проложить только пешие и условно безопасные маршруты, по которым двигались экспедиции в специальных герметичных костюмах с кучей разного снаряжения. Воду им забрасывали вертолеты, что не всегда удавалось. И даже в этих, хорошо обеспеченных, отслеживаемых с орбиты экспедициях, без жертв не обходилось». «Понял. Короче, этот твой Гладкий уговорил коменданта лагеря, и добренький клон послал за Злочевым своих людей». «Да, у них в цитадели есть несколько легких скафандров. Они спустились по тропе, главное, прошли через один мерзкий слой, где давление в 3 с лишним атмосферы, и нашли Злочева в полной отключке. Притащили в лагерь и даже кое-как откачали. А нам объявили, что это было в последний раз. Ни при каких условиях они за беглецом больше не отправятся. У нас от побега отказались сразу 4 группы. Это только из тех, о которых мне точно известно, что побег готовился». «Так что, Злочева за побег вообще ничего не было?» «Вы еще не знаете клонов», — я улыбнулся. «С юридической точки зрения Злочев не ударился в бега, а ходил на прогулку. Но ведь из-за своей прогулки он пропустил несколько занятий и молитв, то есть нарушил дисциплинарный регламент. Вот за это его и посадили на 5 суток в изолятор». Меркулов хохотнул. «Да, дисциплинка. Ладно, хватит языками чесать. Хоть убей, хочу своими глазами еще один слой увидеть. Идем?» «Ну, давайте. Только учтите, нас с вами тоже в изолятор посадят, если мы через 1,5 часа не вернемся. А без ужина так точно останемся. Поэтому дойдем до Кроулера и сразу назад. Договорились». Не могу сказать, чтобы Меркулов мне нравился. Скорее, даже наоборот. Но одного у него не отнять. Был он человеком храбрым, даже самоубийственно храбрым. Вот что случилось под занавес той нашей прогулки. Мы прошли первый слой мути и погрузились во второй, в целом подобный первому. Только в нем к туману добавились еще столбики розового свечения. Штука безопасная, но поначалу пугающая. На Меркулова они не произвели впечатления, и он уговорил меня пройти еще чуть-чуть вперед. Мы спустились по тропе на несколько лишних метров и вышли из второго слоя. Там была такая площадка каменная, довольно живописная, но уже основательно замусоренная окурками. Дальше этой площадки после случая со Злочевым никто не ходил. Все, кто спускался с плато, курили здесь раз, курили другой и поворачивали обратно. Легко догадаться, как мы называли это место. Правильно, курилка. Вокруг курилки росли стройные грибные хвощи, напоминающие молодые кипарисы, обвешанные бурым серпантином, а в центре находилось крошечное озерцо. Над тем, почему оно не высыхает, все мы устали ломать голову, ведь глубины в нем на глаз было по колено, и ни родника, ни ручейка, которые бы это озерцо питали. Вода там была вроде как обычная, вовсе не серое желе, о котором рассказывал Злочев, но цвет, как у тех изумрудных минералов в жилах, которые здесь повсюду перли из горной породы, ярче купороса. Ни пить, ни даже прикасаться к этой воде никому из нас не приходило в голову. Когда мы с Меркуловым вышли на площадку, я по привычке закурил. Затянулся, поглядел по сторонам. Прикинул, что на ужин мы еще можем успеть. Надо будет только сразу по выходе из верхнего слоя мути припустить бегом. В общем, я немного отвлекся. А когда до меня дошло, что Меркулова рядом со мной больше нет, и я резко обернулся, то обнаружил, что капитан-лейтенант сидит на корточках над озерцом, а из его сложенных лодочкой ладоней капает ядовито-зеленая вода. «Нет, ни в коем случае не пейте! Куда там?» Меркулов сделал несколько глотков, а остатками воды умылся. «Дрянь», — сказал он, подымаясь на ноги, — «как мел с йодом». «Но пить можно, понял, лейтенант?» И пока я, остолбенев, соображал, как бы поскорее устроить психу промывание желудка, Меркулов продолжил. «А раз пить можно здесь, почему дальше нельзя?» Злочев говорил, что вода в ручьях как желе. «Очень хорошо. Значит, ее надо не пить, а есть. Только и всего». «Но комендант лагеря», — пролепетал я. «Ребята, я вас не понимаю», — задушевно сказал Меркулов. «Почему вы так легко согласились, что какой-то клонский майор-недоучка умнее, чем вы, кадровые офицеры российского военфлота?»